Глава 14. Танатос. Абордаж. «Командор, я бы хотел уточнить один нюанс». Голос главы клана Орд отвлек Александра от просмотров первых отчетов десантирования. Она вошла в капитанскую рубку и остановилась рядом с ним, спокойно ожидая, пока некромант освободится. «Интересуетесь, почему я не пустил вас на штурм?» — усмехнулся командор, перестав мучить коммуникатор. «Раз уж вы об этом заговорили, то было бы не лишним узнать, хотя пришла я сюда по другой причине. Я посмотрела наши планы по тактике и заметила пробелы. Хотя не пробелы, а словно я что-то упускаю». «Будто есть еще группа, на которую опирается общий план. Я правильно понимаю, что это все же клещи, а не прямой штурм?» «От вас ничего не утаишь, леди Бель. Удивлен, что вы не возмущены этим фактом. Все же вы центр планирования операции». Внимательный взгляд некроманта встретился с совершенно спокойным взглядом альвийки. «Командор, я вам полностью доверяю. Я бы и сейчас не поднимала этот вопрос, если бы не переживала о необходимости корректировок. Вполне возможно, что и я могу что-то упустить». «Хорошо. Скажу открыто. Есть вторая группа. Пока основной ударный кулак будет прорываться к цели, они вас подстрахуют. Как только цель будет вне опасности, вторая группа сопровождения прекратит, и Мирал будет полноценно на вашей ответственности. Я понимаю, что сила избыточная, но хочу, чтобы все прошло без сучка и задоринки. Эта операция должна пройти идеально. «Чисто! Быстро!» Глаза некроманта вспыхнули холодным огнем. «Максимально эффективно, если вы понимаете, о чем я!» «Показательная акция!» Девушка, понимающе кивнула. «Но для кого?» «Для лордов и смотрителей. Хотя я все больше укрепляюсь во мнении, что для систем глаза Бога это одно и то же. Усмехнулся командор. «Правители мямлят и отдуваются перед смотрителями от чего-то только в системах глаза демона. Но ведь это центральная база организации смотрителей. Этот огромный корабль обеспечивает безопасность и скрытность за счет постоянной смены дислокации. К тому же здесь их глава. Что это тогда, если не база?» Всегда собранная голова была слегка растеряна. «Картонная, макетная база. Настолько показательная, что прямо рвотный комок к горлу подступает. Вот поэтому ее уничтожение ничего не даст, но наши действия станут известны упомянутым выше личностям. Мы не искореним смотрителей и лордов. Они тесно вплетены в обеспечение жизнеспособности бывшей империи. Но они должны четко понимать, кто мы и как с нами следует разговаривать, а то и вести дела. Спасение Мирал – это основная цель, которая не мешает выполнению цели вторичной. Подробных разъяснений для соседей, что бледные звезды пусть и уступают в численности лордам, но это не делает их неуязвимыми. Осознание этого факта делает даже самых влиятельных людей крайне обходительными и разумными. «Благодарю, командор, за уточнение». Леди Бель кивнула и хотела было уходить, но на полпути остановилась. «Александр, так почему все же вы не пустили меня на штурм?» По имени некроманта глава Орды называла крайне редко, предполагая в таком случае более неофициальное общение командиров. Так что Александр только усмехнулся и быстро ответил. «Не скитаться же клану великих воинов постоянно по станциям. Я планирую, чтобы когда-то и ваши бронированные сапоги коснулись земли, своей собственной земли. А когда это произойдет, у вас уже не будет времени бегать по космосу, размахивая лазером, и командовать каждым отрядом Орды. Мне нужно понять, насколько хорошо воины вашего клана способны взаимодействовать с остальными силами бледных звезд без вашей личной опеки. Извините, что не предупредил. Надеюсь, леди Белегестел, вы не в обиде?» Командор развел руками в стороны, извиняясь. «Клановые земли!» — завороженно произнесла леди Бель и коротко поклонилась. «Вам не о чем извиняться. Клан Орд приложит все силы. Благодарю, леди Бель!» Когда глава смотрителей оборвал связь, капитаны стали действовать свободно. Хотя о какой свободе может идти речь? Их сложно было назвать людьми, и даже их решения были больше похожи на анализ иск-инов, чем на поступки человека. «Фиксирую высадку штурмового десанта. Больше пусков челноков не зафиксировано. Основные силы врага сосредоточены в секторе 5. Стратегические отсеки корабля в безопасности», — произнес первый из капитанов. Первый. На самом деле никто и никогда не слышал их имен. Ходил слух между техниками и обычным обслуживающим персоналом смотрителей, не прошедшим модификацию, что у них были порядковые номера вместо обычных имен. Их никто не знал, и все обращались к обоим капитанам. «Капитан», но между собой все же присвоили им нумерации, первый и второй. Так вот, после отчета первого, второй закончил анализировать полученную информацию и спокойно произнес. «Иск-Ин закончил планировать меры обеспечения безопасности корабля. Штурмовой отряд врага не входит в классификацию «большой». Численность примерно равна группе «средняя». Исходя из этого, будет достаточным противодействовать атаке силами обычных групп охраны, не привлекая модифицированных представителей». «Команда утверждена и передана», – кивнул первый. «Копия приказа создана и передана главе», – кивнул второй. Они оба замолчали, мониторя поступающие данные. Изображение погасло. Кай выключил скрытый монитор, с помощью которого он наблюдал за работой капитанов и всей рубкой управления. Вздохнул. Его коммуникатор ожил, сообщая о приеме отчетов капитанов. «Все имеет свой конец. Увы, моя императрица, кажется, сегодня нам придется попрощаться». Кай зажал одну из кнопок панели. «Спецгруппа 1. Команда главы. Уничтожить силы вторжения». Отпустил ее и зажал снова, продиктовывая. «Спецгруппа 2. Команда главы. Уничтожить объекты Альфа и Омега». А потом он расслабленно откинулся на спинку своего кресла и тихо прошептал. «Правильные решения, принятые в правильной ситуации, не требуют от меня идти против своей натуры. Наконец-то закончится. Все закончится. Простишь ли ты меня?» В этот момент капитаны приняли команду, перекрывавшую их приказы. Одна из модифицированных групп направлялась на усиление охраны корабля, несмотря на анализ ИСК-инов. Вторая же группа получила особую команду. У капитанов не хватало прав доступа даже к просмотру этой команды. Оба мужчины поглядели друг на друга. Стоит ли вмешиваться? Все же мизерная часть человеческого в них осталась. Первый отрицательно покачал головой, и они оба вернулись к своей работе. «Привет, Джейк!» Ближний грузовой отсек корабля стал местом, где встретились три группы охраны корабля. А это значит, что их капитаны не могли не пообщаться, особенно учитывая факт того, что предположительно это был последний отсек перед выходом на врага. Полностью экипированный в среднюю броню солдат снял забрало шлема. «Что, заставили тряхнуть костями?» «Кайл, и ты тут?» «Говорили же, что этих отморозков только одна группа. Зачем нас всех сюда звать?» Встреченный капитан также снял забрало и протянул руку для приветствия. «Господи, два придурка!» Подошедший третий капитан отличался тем, что был намного ниже ростом, но одет в тяжелую броню. А снятый полностью шлем освободил уложенную в три погибели бороду. Словно гном в тяжелом доспехе, он скалился, перекинув на плечо тяжелую винтовку. «Двое из ларца, одинаковых с лица! Неизменный дуэт!» Действительно, оба капитана Кайл и Джейк были удивительно похожи. Они были высокими и крепкими, а добавить сюда розовые щеки после ношения закрытых шлемов – недальновидные крепыши. «Не шути так, Берн. Может, мы похожи, но и стреляем тоже неплохо. Оба. А две дырки от лазеров сильно мешают весело смеяться, поверь», – хмуро произнес Кайл. «Ты чего приперся?» «Тише, обидчивый. Прислали меня, как и вас. Корабль потерял ход. Ремонтников к накопителям ушло больше, чем нас всех вместе взятых. Не знаю, какие у вас там безрукие отморозки впереди, но я относился бы к этому намного серьезней. Просто так столько солдат для подавления проникновения не собирают». Куда спокойней и обстоятельней ответил Берн и нацепил шлем назад, на голову. «Так что будьте готовы к тому, что все не будет так уж легко. Внимательнее будьте, парни!» «Ведь можешь не быть говнюком, когда нужно!» усмехнулся Джейк, и оба капитана нацепили назад свои забрала. «Ну что, парни, все на месте?» «Ухнем!» Ответ был прерван сигналом грузового лифта. К ним двигался еще кто-то. Капитаны вопросительно переглянулись. «Ждем подкрепления!» Берн перехватил поудобней свое тяжеленное оружие. Створки лифта отъехали, и в отсек вошли еще шестеро. Благо, грузовые отсеки были достаточно свободны. Даже когда шестеро вошедших – это воины, закованные в сверхтяжелые доспехи. Словно штурмовые машины, они напоминали больше дроидов, чем людей. Шесть молчаливых фигур, издавая гулкое эхо при каждом шаге, прошли сквозь строй охраны, не обратив на них и доли внимания. А потом остановились у дверей отсека, набирая что-то на панели команд двери. «Спецотряд?» – тихонько прошептал Кайл. «Что они тут делают? Да кто, черт побери, на нас напал?» «Это не имеет значения», – покачал головой Берн. Каким бы говнюком я не был, но даже я понимаю, что когда вмешиваются они, то сила врагов не имеет значения. Они способны уничтожить любое количество людей, вне зависимости от уровня подготовки и вооружения. Кажется, эти парни решили начинать без нас. Джейк тоже отчего-то говорил шепотом. Но что-то у ребят не ладится. Остановившись у дверей, спецотряд уже продолжительное время мучился с панелью управления. Она упорно не желала пропускать их в соседний отсек. «Может, они не умеют пользоваться дверьми? Они же нигде и никогда не ходят!» – пошутил Кайл. Он открыл было рот, желая еще что-то сказать, как его прервал громкий скрежет металла. Из двери торчали несколько длинных, острых лап. Это напоминало лапы паука или манипуляторы погрузчика. Вот только ни то, ни другое не заковывают в металл, и оно не способно пробить стальную дверь. А это способно. Мало того, острейший коготь на конце лапы пробил живот одного солдата спецотряда. Не помогла даже усиленная броня. Тот попытался хоть что-то сделать, но резкий рывок сорвал дверь с петель, затащив как ее, так и солдата в глубину соседнего отсека. Это все произошло за считанные секунды. Кайл и Джейк дернулись, выхватывая оружие. Они успели сделать шаг, как их обоих неожиданно остановил Берн. Он схватил парней за руки и дернул назад. «Постойте, ребята! Пусть эти пойдут первыми!» Слышали ли его бойцы спецотряда или нет, было неясно. Но, кажется, им было плевать на слова обычного капитана. Они взяли на изготовку тяжелые винтовки и вошли в соседнее помещение. В ту же секунду оттуда стали доноситься звуки стрельбы. Криков не было, только планомерные залпы. Так продолжалось минут 10, пока залпы не начали стихать. «А теперь и нам пора», – кивнул Берн, и все три группы охраны корабля быстро вбежали в соседний грузовой отсек. Вбежали и замерли в ступоре. Спецотряд начал бой всего 10 минут назад, но первое, что увидели вбежавшие люди, была кровь. Густые, блестящие лужи крови растеклись по поверхности пола. Местами эта кровь приобретала синий оттенок, делая пол отсека больше похожим на холст художника. Оторванные куски плоти, несмотря на невероятную броню, лежали несуразными клочьями. Элементы доспехов были раскиданы по всему отсеку, часто со внутренним содержимым. «Что за черт?» – протянул Берн, подняв голову. Под самым потолком, на чем-то схожем с паутиной, висело двое солдат. Тело первого было подвязано за ноги. Его голова была оторвана, и кровь медленно сочилась из горла. Несмотря на вес человека и доспеха, кажущиеся тонкими нити паутины держали тело вполне уверенно. А вот второй модифицированный солдат был еще жив. Его обернули во множество нитей, сковывающих его движение, но одна рука все еще была свободна, а рядом находилось существо, что-то отдаленно напоминающее паука. Огромный монстр, поблескивающий вполне себе технологичными бронепластинами доспехов на своих конечностях. Эта тварь нависала над еще живым смотрителем, внимательно наблюдая за тем, как тот машет единственной свободной конечностью. Что ж, Мало толку от усиленных кулаков, когда ты ими не попадаешь. Немая сцена продлилась недолго. Махнув пару раз рукой, солдат замер, потому как одна из лап легко пробила усиленную броню, а вторая быстрым движением когтя срезала свободную руку. Она упала, ударившись о пол с влажным мясным шлепком. Словно отработанный сигнал, этот удар послужил командой для атаки охранников. Они, не дожидаясь приказов своих командиров, открыли огонь по монстру. «Вашу мать! Какого хрена?» – начал кричать Берн, но потом просто направил свое оружие на тварь и открыл огонь. Монстр оказался не так и глуп. Его лапа по-прежнему находилась внутри убитого солдата. Он поднял его, используя как щит бронированный доспех жертвы. Тем временем солдаты били изо всего, что могли себе позволить. Звуки выстрелов наполнили все помещение. Никто не слышал, да и не услышал бы, звуки открывающихся боковых дверей. Две двери по обе стороны от солдат-смотрителей открылись, и оттуда, подобно тарану, выскользнули антрацитовые великаны. Воины Орд видели цель, и им не требовалось объяснять, что с ней делать. Два воина по-прежнему возвышались над остальными. Огромный топор и не меньший в своем гигантизме меч начали выкашивать людей по несколько человек, несмотря на доспехи и непрекращающуюся стрельбу. «Берн, придурок, ты куда попер?» — крикнул Кайл, когда мужчина рядом с ним сорвался с места и побежал вперед. «У меня есть план!» — прокричал последний, активируя свое тяжелое оружие. Несмотря на свой низкий рост и броню, Берн бежал очень быстро. Он смог увернуться от нескольких атак воинов Орд и подбежать к монструозной фигуре с мечом. Древний владыка повернулся к нему и поднял оружие, но Берн успел упереть ствол лазера тому в грудь. «Шах и мат, мудак!» — весело произнес капитан, нажав на курок. Энергия лазерного выстрела ослепила бойца. Высвобождавшаяся сила искала путь наименьшего сопротивления, частично расплескавшись по сторонам и повредив пол. «Есть!» — радостно вскрикнул Берн, опуская деформированное оружие. Вот только раскаленный доспех его противника в месте попадания не был поврежден. Его не пробил даже залп в упор. «Блядство!» – тихонько произнес осознавший все капитан. Он выставил свое оружие перед собой в попытке защититься от встречной атаки. Монструозный меч рассек ствол лазера, словно его не существовало, а потом вошел в плечо мужчины, едва не разрубив того пополам. Но не успело тело капитана упасть на пол, как второй взмах меча снес бородачу голову. «Джейк, надо отступать!» – произнес Кайл. Он повернулся к другу, но заметил лишь промелькнувшее перед его забралом лезвие топора. Оно сорвало шлем солдата и вонзилось в голову стоявшему рядом другу. Не успело оружие остановиться, как противник слегка повернул плечо, добавив удару силы, и лезвие прошло череп насквозь, срубив верхнюю часть лба. Кайл отскочил от мертвого друга и помчался к выходу. Еще на бегу он активировал связь. Времени не было, их отряды таяли, как снег на солнце. «Просим поддержку! Просим поддержку!» но ни ответа, ни сигнала приема не было. Щелчок за спиной заставил Кайла обернуться, и в этот момент в его шею вонзился осколок кости с грубо закрепленным на нем кристаллом кварца. Стоявшая рядом паучиха посмотрела, как, захлебываясь кровью, падает тело капитана, и повернулась к следующему солдату, извлекая из сумки на теле еще один похожий осколок кости. Тем временем в отдалении нескольких отсеков от врага находилась основная спецгруппа смотрителей. Стоявший спокойно командир наклонил голову, когда из его коммуникатора стали доноситься истеричные крики: «Просим поддержку! Просим поддержку!» А потом также спокойно закрыл устройство. Разведгруппа уничтожена. Сила врага проанализирована. План противодействия создан, произнес он, опуская забрало своего шлема.